Глава 24. Скшетузский, сгорая от нетерпения узнать что-нибудь о княжне и заглобе, первый вбежал в замок. Ну, конечно, не нашел их там. О них никто ничего не знал, хотя узнали уже о нападении на разлоги и разгроме Васильевского отряда. Молодой рыцарь, обманутый в надежде, заперся в своей квартире в Цейхгаузе, и снова им овладели отчаяние и печаль. Но он отгонял их, как раненый солдат отгоняет стаи воронов, слетающихся пить теплую кровь и терзать свежее мясо. Он утешался мыслью, что Заглоба хитер, сумеет вывернуться и скроется в Чернигове, когда до него дойдет известие о поражении гетманов. Он вспомнил вдруг нищего, которого встретил по дороге в разлоге, и которого, по его словам, обобрал какой-то дьявол, заставив просидеть 3 дня в каганлыкских тростниках и не показываться на свет Божий. «Наверное, — думал Скшетузский, — этого нищего обобрал Заглоба, чтобы раздобыть платье для себя и для Елены. Иначе и быть не может, — повторял поручик, и эта мысль успокоила его, так как такая одежда облегчала им бегство. Он надеялся, кроме того, что Бог не оставит Елену, а чтобы вернее снискать для нее его милосердие, решил очиститься от грехов. Он вышел из Цейхгауза и отправился к Сензу Муховецкому, которого нашел среди женщин, нуждавшихся в утешении, и попросил исповедовать его. Сенз повел его в часовню. Сел в исповедальню и, выслушав его, стал давать ему наставления, утверждать его в вере и говорить, что истинный христианин не должен сомневаться во всемогуществе Божьем и плакать над личным горем больше, чем над горем всей отчизны. Потом в величественных и трогательных словах изобразил упадок и позор Родины, и в сердце рыцаря проснулась такая горячая любовь к ней, что собственное его горе показалось ему ничтожным. Что же касается казаков, то Ксен старался внушить ему, что он должен забыть о полученных от них обидах. «Ты должен громить их, как врагов веры и Родины, но простить, как личных врагов, забыть свою ненависть и месть. Если исполнишь это, Бог вознаградит тебя и возвратит тебе возлюбленную». Благословив его, он велел ему лежать до утра ничком перед распятием. Часовня была пуста, и только 2 свечи тускло мерцали перед алтарем, бросая золотисто-розоватый отблеск на высеченный из мрамора кроткий и страдальческий лик Христа. Поручик долго лежал как мертвый, чувствуя, что ненависть, тревога, страдания, точно змеи, выползают из его сердца и исчезают где-то в темноте. Он почувствовал, что в него вливаются новые силы, что разум его светлеет и какая-то благодать нисходит на него. Словом, пред ликом Христа он нашел все, что мог найти верующий человек того времени, вера которого была непоколебима и не отравлена никакими сомнениями. Он почувствовал себя возрожденным. На следующий день закипела работа и движение. Это был день выступления из Лубен. Офицеры с утра осматривали людей и лошадей, которых выводили потом и строили в ряды. Князь прослушал обедню в костеле святого Михаила и, вернувшись в замок, принял депутацию от православного духовенства и от лубенских и харольских мещан. Сидя на троне в расписанном гельмом зале и окруженный знатнейшими рыцарями, он выслушал лубенского бургомистра Грубого, который сказал ему по-малорусски прощальное слово от имени всех городов Днепровского княжества. Он просил его не уезжать, и не оставлять их, как овец, без пастыря. И все депутаты вторили ему: «Не уезжай, не уезжай!» А когда князь сказал, что это невозможно, они упали ему в ноги, жалея доброго господина или делая вид, что жалеют его. Говорили, что многие из них, несмотря на все милости князя, больше сочувствовали казакам и Хмельницкому, чем ему. Но более богатые боялись погрома, который мог обрушиться на них после отъезда князя. Князь ответил, что старался быть им отцом, а не господином, и умолял их остаться верными Речи Посполитой, их общей матери, под крылом которой они жили спокойно и счастливо и не знали обиды. Также простился он с православным духовенством. Но вот настала минута отъезда. По всему замку раздались рыдания. Женщины лишались чувств, а Анусю, божебогатую, едва удалось привести в себя. Одна только княгиня села в карету с сухими глазами и поднятой головой. Гордая пани стыдилась показать свое горе. Толпы народа стояли у замка, во всех церквах звонили колокола, священники благословляли отъезжающих крестом. Кареты, шарабаны и вазы еле двигались в тесноте. Наконец вышел князь и сел на коня. Полковые знамена склонились перед ним, на валах раздались пушечные выстрелы, плач, говор и крики слились с колокольным звоном, выстрелами и звуками военных труб. Наконец войска тронулись. Впереди шли два татарских полка под начальством Растворовского и Вершула. Потом артиллерия Вурцеля, пехота Махницкого, за ними княгиня с фрейлинами и весь двор. Повозки с вещами, валахский полк Быховца, полки тяжелой кавалерии, панцирные и гусарские полки и, наконец, драгуны и казаки. За войском тянулся бесконечный и пестрый обоз шляхетских вазов, в которых ехали семьи тех, кто не хотел оставаться на Заднепровье после отъезда князя. Хотя и играла музыка, сердца всех сжимались от боли. Каждый, оглядываясь на город, думал про себя: «Увижу ли я тебя еще раз?» Каждый оставлял здесь часть своей души и уносил сладкие воспоминания. Глаза всех обращались последний раз на башни костелов, на купола церквей, на крыши домов. Каждый знал, что он покидает, но не знал, что ждет его впереди, в этой синеющей дали, куда двигались войска. Все были печальны, а оставшийся позади город своим жалобным звоном, казалось, умолял уезжающих не покидать его на произвол судьбы и не забывать. Войско двигалось вперед, а головы всех все еще обращались к городу. На лицах у всех можно было прочесть: не последний ли это раз? И действительно, никому из всей этой армии, которая шла теперь с князем Вишневецким, как и ему самому, не суждено было увидеть ни этой страны, ни этого города. А музыка все играла. Отряд двигался медленно, но безостановочно. И спустя немного времени город заволокло голубым туманом. Дома и крыши слились в одну сплошную массу, залитую яркими лучами солнца. Князь выехал вперед на высокий курган и долгое время стоял неподвижно на горе. Ведь этот город и вся страна были созданы его предками и им самим. Благодаря Вишневецким эта глухая пустыня превратилась в заселенный край. Они, так сказать, создали Заднепровье. Но больше всего сделал сам князь. Он построил костелы, башни, которые синели вдали. Он укрепил город, соединил его дорогами с Украиной, расчистил леса, сушил болота, построил замки, основал деревни и усадьбы и заселил их. Уничтожал разбой и защищал от нашествия татар, поддерживал в стране земледелие и торговлю, установил господство права и справедливости. Благодаря ему этот край жил, процветал и развивался. Он был его душой и сердцем, а теперь приходилось все это бросать. Он жалел не огромных владений, равнявшихся немецким княжествам, а создание своих рук, к которому он так привязался. Он знал, что когда его не станет, все это пропадет, и труды многих лет погибнут. Пожары охватят города и села. В этих реках татары будут поить своих лошадей, а на развалинах вырастут леса. И даже если Бог даст вернуться, то придется начинать все сызнова. А тогда, быть может, не будет уже ни сил, ни уверенности в себе, ни, пожалуй, времени. Здесь прошли годы, покрывшие его славой перед людьми и заслугой перед Богом. А теперь все это рассеется, как дым. И две слезы медленно скатились по щекам князя. Это были последние слезы. После них в глазах его сверкали только молнии. Конь его вытянул шею и заржал. Ему ответили ржанием и другие. Это вывело князя из раздумья и наполнило его сердце надеждой. Ведь у него осталось 6000 верных товарищей, которых как спасение ждет угнетенная Речь Посполитая. Заднепровская идиллия уже кончилась. Но там, где пылают села и города, где ночами слышится ржание татарских лошадей, где крик казаков и гром пушек сливаются с плачем невольников, стонами мужей, жен и детей, там будет широкое поле для славы Спасителя Отчизны. А кто протянет руку за венцом этой славы, кто спасет опозоренную, поруганную, умирающую родину, как не он, князь, и не те войска, которые стоят там внизу, сверкая на солнце оружием. Войска проходили как раз у подножия кургана, и при виде князя, стоявшего наверху с булавой, у всех вырвался единодушный крик. «Да здравствует князь! Да здравствует наш вождь и гетман Еремей Вишневецкий!» И сотни знамен склонились к его ногам, а князь, обнажив саблю и подняв ее к небу, сказал: «Я, Еремей Вишневецкий, воевода русский, князь в Лубнах и на Вишневце, клянусь и обещаюсь всемогущим Богом, Святой Троицей и Пречистой Девой, что, поднимая эту саблю на злодеев, позорящих мою отчизну, не вложу ее в ножны до тех пор, пока не смою позора и не согну выи неприятеля к ногам Речи Посполитой, не успокою Украины и не прекращу мятежа. Обет сей даю чистосердечно, в том помоги мне, Боже. Аминь». Он простоял еще несколько времени на кургане, потом медленно съехал вниз к своим полкам. Войска дошли до Басани, деревни пани Краницкой, которая встретила князя на коленях у ворот. Крестьяне уже осаждали ее усадьбу, которую она защищала от них с помощью своей челяди. Внезапный приход князя спас ее и 19 человек ее детей, среди которых было 14 девушек. Князь велел схватить зачинщиков и послал Понятовского, ротмистра казацкого полка, в Канев. Понятовский привел в ту же ночь 5 казаков Васютинского куреня. Они все участвовали в Корсунской битве. Пыткой их вынудили сообщить князю все подробности. Они уверяли его, что Хмельницкий еще в Корсуне, а Тугайбей с пленниками, добычей и с 2 гетманами отправился в Чигирин, а оттуда намеревался идти в Крым. Они слыхали, что Хмельницкий умолял его не покидать запорожского войска и идти против князя. Но Мурза не хотел на это согласиться, ссылаясь на то, что после поражения гетманов казаки уже сами могут справиться, а он не может дольше ждать, так как иначе все его пленники перемрут. На вопрос о силах Хмельницкого они ответили, что он располагает 200 тысячами, в числе которых находились запорожцы и городские казаки, примкнувшие к мятежу. Эти известия ободрили князя. Он надеялся увеличить свои силы присоединением шляхты и беглецов из коронного войска. На следующее утро он двинулся дальше. За Переяславом войска вошли в глухие леса, тянувшиеся по берегу Трубежа до Козельца и Чернигова. Это было в конце мая. Жара стояла небывалая, даже в лесу было так душно, что ни люди, ни лошади не могли свободно дышать. Скот, шедший за обозом, падал на каждом шагу, а, почуяв близость воды, бешено рвался вперед, опрокидывая вазы и произведя беспорядок. Вскоре начали падать и лошади, особенно в тяжелой коннице. Ночи были невыносимы благодаря тучам насекомых и сильному запаху смолы, сочившейся из деревьев. Так продолжалось 4 дня. На 5-й день зной сделался совершенно невыносимым. Ночью лошади стали ржать, как бы чуя опасность, о которой люди еще не догадываются. «Кровь чуют», — говорили в обозе среди шляхты. «За нами гонятся казаки. Быть битве?» Женщины начали плакать. Известие это распространилось и между челядью, и вызвало суматоху. Телеги старались перегнать друг друга или съезжали с дороги в лес. Но князь выслал людей, и они быстро восстановили порядок. Во все стороны были разосланы отряды, чтобы узнать, не грозит ли какая-нибудь опасность. Скшетузский, ушедший добровольцем с валахским полком, вернулся к утру и сейчас же отправился к князю. «Что там?» — спросил князь Еремея. «Ваша светлость, леса горят». «Подожгли?» «Да. Я захватил нескольких людей, которые сознались, что Хмельницкий выслал их сжечь леса за вашей светлостью, если будет попутный ветер». «Он хотел сжечь нас живыми, без битвы?» «Позвать ко мне этих людей». Через минуту к князю привели 3 диких и глупых чабанов, которые тотчас сознались, что им действительно велено жечь леса и что вслед князю высланы уже войска, но идут они к Чернигову другой дорогой, ближе к Днепру. Остальные отряды, вернувшись, подтвердили эти рассказы. «Леса горят». Но князя, казалось, это совсем не беспокоило. «Это по-басурмански», — сказал он. «Но ничего. Огонь не перейдет за реки, впадающие в Трубеж». Действительно, в Трубеж впадало много речек, которые образовали болото, и огонь не мог перекинуться на другую сторону. За каждой речкой пришлось бы снова поджигать лес. Высланные вперед отряды подтвердили, что так и делали. Каждый день ловили поджигателей и вешали их на соснах по дороге. Огонь ширился с неимоверной быстротой, но лишь вдоль речек, к востоку и западу, а не к северу. Ночью все небо было багровым. Женщины с утра до вечера пели духовные песни. Испуганные дикие звери убегали из пылающих лесов и шли за обозом, смешиваясь с домашним скотом. Ветер наносил дым, который заволок весь горизонт, а войско подвигалось точно в тумане. Дым спирал дыхание и ел глаза. Солнечные лучи не могли проникнуть сквозь эту мглу, так что ночью от зарева было светлее, чем днем. И среди этих пылающих лесов и дыма князь вел свои войска. Между тем он получил известие, что неприятель идет по другой стороне Трубежа, но не знал, каковы были его силы. Татары Вершулу узнали лишь, что он еще далеко. В одну из таких ночей приехал в лагерь пан Суходольский из Багенок, с того берега Десны. Это был старый служака князя, уже несколько лет поселившийся в деревне. Он тоже бежал от мужиков и привез известие, о котором еще не знали в войске князя. Произошел страшный переполох, когда на вопрос князя «Что слышно?» он ответил. «Плохо, ваша светлость. Вы, верно, уже знаете о разгроме гетманов и о смерти короля». Князь, сидевший на складной походной скамье перед палаткой, вскочил, как ужаленный. «Как? Король умер? Его Величество отдал Богу душу в Мерече еще за неделю до Корсунского погрома», — сказал Суходольский. «Милостивый Бог не дал ему дожить до этой страшной минуты», — ответил князь. «Ужасная година настала для Речи Посполитой», — сказал он, хватаясь за голову. «Начнется теперь между царствия, раздоры, заграничные интриги, теперь, когда весь народ должен взяться за меч. Видно, Бог в своем гневе карает нас за наши грехи. Этот мятеж мог сдержать только король Владислав, которого так любили казаки и который отлично знал военное дело». В эту минуту к князю подошли офицеры Зацвелиховский, Скшетузский, Барановский, Вурцель, Махницкий и Полиновский. «Панове, король умер». Все обнажили голову, словно по команде, лица мрачились. Внезапная весть точно отняла у всех язык, и лишь через несколько минут прорвалось общее горе. «Вечная память», — произнес князь. «Царство ему небесное!» Сен Смуховецкий запел «Вечная память», и среди этих лесов, объятых дымом, всеми овладела глубокая скорбь. Народу казалось, что он остался теперь без поддержки, одиноким перед лицом грозного врага, и что кроме князя у него нет уже больше никого на свете. Взоры всех обратились к нему, и между ним и его войском возникло новое звено преданности. В тот же вечер князь обратился к Зацвелиховскому и громко сказал: «Нам нужно храброго короля. Если Бог нам поможет, мы подадим на выборах голос за королевича Карла, у которого больше воинского духу, чем у Казимира». «Виват Карлос Рекс! Да здравствует король Карл!» — воскликнули офицеры. «Виват!» — повторили гусары, а за ними все войско. Не думал, верно, князь воевода, что эти возгласы, раздавшиеся в Заднепровье среди глухих лесов, дойдут до Варшавы и вырвут из его рук булаву.